Влахте. Днем Клавдия его кормила. Дом был пуст, все разошлись. Корчмарянка на завод, Женька в школу. Старуха уехала в город покупать Мусе валеночки, и Мусю тоже взяли с собой. Жмакин и Клавдия остались вдвоем. Он еще спал, пока она жарила ему большую сковороду картофеля. Она начала жарить вчерашний вареный картофель целиком, но потом передумала и, обжигая пальцы, порезала каждую картофельну на ломтики так, чтобы жареные ломтики были тонкими и рассыпчатыми. Вычистила селедку, посыпала ее зеленым луком и заправила постным маслом с горчицей. Приготовила чай, наколола сахар. Вынула из горки розовую скатерть, покрыла стол и пошла наверх будить Жмакина. Солнце светило ему в лицо, но он спал. Они сидели за столом, друг против друга. Им совершенно нечего было сказать друг другу. Жареный картофель еще шипел на сковороде. Голова у Алексея была мокрая, он ел, опустив глаза, держал ломоть хлеба у подбородка, по-крестьянски. Она украдкой поглядывала на него, а он на нее, и оба по-разному. Она была в клетчатом стареньком платье, немного севшем от стирки и обтягивающем, и он видел ее широкие плечи и высокую грудь, а когда она выходила на кухню, он видел ее прямые уверенные ноги с узкой ступней и ее бедра, и он не мог поверить, что она была с ним в одной постели, принадлежала ему и была раздета, и он мог делать с ней, что ему вздумается. Клавдия же, глядя на него, была решительно убеждена в том, что произошло, и видеть его ей доставляло радость, потому что он ей принадлежал, и потому что она решительно все помнила, даже такие подробности, какие помнят и могут помнить только очень любящие женщины. Ей доставляло радость видеть его еще и потому, что он был смущен и не уверен, и даже растерян сейчас, а все это были признаки любви, потому что если бы он ее не любил, зачем было бы ему теряться от звука ее голоса или не поднимать на нее глаза или отвечать на ее вопросы не впопад. Он много пил чаю и между глотками размешивал ложечкой в стакане, куда забыл положить сахар. Она сказала ему об этом. Он ничего не ответил. Потом ушел к себе наверх и долго ходил там из угла в угол, а Клавдия слушала, сидел в своей комнате на полу на лоскутном мусином коврике. И напряженно вслушивалась, ни о чем не думая, только представляя его себе. Уже под вечер он спустился из мезонина и вышел на крыльцо. Она выскочила за ним без пальто, даже без платка, морозила, и небо было красное, предвещавшее стужу. Жмакин стоял на сложенных у крыльца столбах и курил. Небо было такое красное, что походило на пожар. И рядом за забором что-то визжало, так что Клавдии вдруг сделалось страшно. «Николай!» — крикнула она. Он услышал и подошел. Пальто на нем было расстегнуто. Он косил и вдруг неприятно и коротко улыбнулся. «Свинью бьют», — сказал он и кивнул на забор. «Бьют, да не умеют. Вот она теперь убежала и вложит». Он говорил, не глядя на нее, и она поняла, что он пьян. — Напился, — сказала Клавдия скоризной. — Один напился, стыд какой. Она дрожала от холода и от обиды. Неужто ему так худо, что он напивается в одиночку? — Пойдем, — сказала она. — Ляж, я тебя уложу. Куда ты такой? Жмакин засмеялся. — Я свободная птица, — сказал он. — Меня на сало нельзя резать. Куда хочу, туда лечу, а ты иди в дом, застынешь. Он легонько толкнул ее, и она увидела в его помертвелых от водки и глазах выражение страдания. — Пойдем, ляжешь, Коля, — дрогнувшим голосом сказала она. «Пойдем, Николай». Она взяла его за руку, но он вырвался и зашагал к шоссе. Не раздумывая ни секунды, Клавдия вернулась в дом, надела шубу, подвязалась платком и побежала за Жмакиным по шоссе. Он шел к станции. Черная маленькая фигурка на сверкающем багровом закате, слишком свободно размахивающая руками, и был он до того несуразен и жалок, что Клавдии показалось, будто у нее разрывается сердце от сострадания к нему. Несколько раз она его кликнула, но он не слышал, все шел вперед. Наконец она его догнала, совершенно уж задыхаясь, и схватила за рукав. Он лениво улыбался. От морозного ветра его искалеченное севером лицо пошло пятнами. — Пусти, — сказал он. Клавдия молчала, задыхаясь. — Пусти, — повторил он, потряхивая рукой. Мимо проезжал обоз. Сани, покрытые рогожами, скрипя полозьями, тащились к Ленинграду. — Постранись, — сказал Жмакин Клавдии, и, схватив ее за руку, отодвинул в сугроб, иначе лошадь ударил бы ее оглоблей. Клавдия постранилась, еще раз почувствовала, какой он сильный, Жмакин, какие у него стальные пальцы, и все вспомнила. Она еще вздыхалась от бега по шоссе и от ветра, хлеставшего в лицо, у нее звенело в ушах, а тут скрипели полозья, и оба они, и Клавдия, и Алексей, стояли в сугробе, и он мог уйти и пропасть. Она знала, что без нее теперь он может пропасть. Она должна была его не пускать, пока все не образуется. Она не знала, ничто могло образоваться, никак его удержать. У нее не было таких слов, которые бы его удержали, и она его держала, просто рукою вцепившись в него, и говорила: «Ты не ходи, Николай, ну, зачем тебе в город? Ну, чего ты там потерял? Ты же пьяный, гляди, едва ноги держит. Пойдем домой, ляжешь, выспишься, а там видно будет. Но только сначала выспись, нельзя пьяному, слышишь, Коля?» Она теребила его, стоя в сугробе, и чувствуя, как мокнут чулки, и никуда не шла. Хотя обоз уж давно проехал, боялась просто переменить позу, боялась выпустить его рукав из своих замерзших пальцев, боялась, что он отвернется, не видя уже ее лица, уйдет и исчезнет навсегда. — Не ходи ни за что, — говорила Клавдия, — ты же человек скандальный, Коленька, еще напьешься и обязательно скандал устроишь, а как завьешься с скандалом, то тут и милиция. — Неужели? — со странным смешком спросил Жмакин. — Запишу тебя в протокол. Для чего? А ты слишком принципиальный. Ты свое будешь гнуть, тебя и поведут. — Куда это? — быстро спросил он. — Да в милицию же, Господи! — продолжала Клавдия, решив напугать его во что бы то ни стало. — И оттуда перешлют протокол на твой транспорт, что ты в пьяном виде скандалил и оскорблял при исполнении. Это, Коля, правильно, что вас, таких скандальных, на карандаш берут, потому что... — Дурочка ты! — тихо и почти ласково перебил Жмакин. — А Маша, ребенка имеешь. Жизнь, кажется, повидала, а все равно, девчонка, чем ты меня пугаешь, чем на пушку берешь? Он глядел на нее трезвеющими глазами, и только лицо его, покрытое пятнами, в испарине было еще пьяно. — Хочешь, я тебе все скажу? — спросил он быстрым шепотом. — Не надо. Так же быстро и испуганно ответила она: «Не надо, Коленька, миленький». Если бы не это чужое имя Коленька, может быть, он еще бы и не сказал ничего. Но теперь все его прошлое, этот последний липовый паспорт и ложь, И шикарная жизнь на краденые деньги все вместе показалась ему таким отвратительным, что он не смог пересилить себя и начал говорить, держа Клавдию за руку, чтобы она не убежала и дослушала все до конца, до самой последней точки. «Я вор, карманник, щипач», — говорил он, глядя в Клавдина внезапно застывшее лицо. «Я несколько лет уже ворую, и судили меня, и сроки я имел. Я вор, и то, что на мне надето, ворованное. И в театре мы были на ворованные деньги, и в такси, и в поезде мы ехали на ворованное. Я вор. И я вас всех обманул». «Уже интереснее», — продолжал Жмакин, — «я сын преступного мира. И меня давно расстрелять пора, и то, что меня не расстреливают, это исключительно моя ловкость и сила воли. Я беглый вор, чтоб ты знала, я с ножом всю тайгу прошел, и тундру, и непроходимые для человека местности. По мне, как по волку, били из винтовки, и волки меня задрать хотели, и я замерзал, и никому из вас того не пережить, что я пережил в свои юные годы. Он видел, как она бледнела, и мысль о том, что эта женщина, единственная, которую он любил в мире, сейчас повернется и уйдет, и сама своими руками, никого не дожидаясь, выкинет его вещи из комнаты. Мысль эта доставляла ему такую острую боль и вместе с тем так облегчала ему то решение, которое он внезапно и твердо утвердил в себе, что теперь он должен был выговориться и довести затеянное до самой последней точки. «Я убью себя», — думал он, — «не слыша тех жалостных, сентиментальных и чувствительных слов, которые говорил Клавдии. Я убью себя и кончу эту незадавшуюся житуху. Так просто, как же я это раньше, дурак, не догадался». Жмакин говорил ей о себе и знал, что сейчас начнется у него самое последнее, самое короткое в жизни одиночество, и что, когда Клавдия уйдет, у него не будет уже никакой ответственности ни перед кем. А все эти удивительные дни, так ему хотелось именно ответственности перед Клавдией и ответственности за нее, так ужасно хотелось приходить в этот дом на Лахте не жильцом, а Клавдиным мужем, усталым, озабоченным, даже грубоватым, как бывает сам, хозяин, батя. Ну что ж, не вышло. Не вышло и не могло выйти, не выйдет никогда. Где-то он читал или слышал, что смерть — слабость или трусость, такая смерть, какую он придумал, да что ж поделаешь. Кому нужно, тот знает, что трусом он не был, слабым не был. А какая уж досталась ему судьба, такая и досталась, и никуда от нее не денешься. За все он расплатится теперь и всем насолит, и гаду Митрохину, который ему не поверил, и тому первому, утомленному своей специальностью судье, и братикам Невзоровым. И Лапшину, который мог бы помочь, но не помогает. И мамаши-покойницы, и Клавдии, которая сейчас его выгонит, позабыв те любовные слова, которые так недавно шептала ему. И то, что он сейчас говорил Клавдии, после мгновений, когда твердо решил покончить с собой, было началом его расплаты с людьми, вытолкнувшими его из своей среды, с людьми вялыми, хитрыми, скучными, до того правильными, что не задумались дать ему срок за преступление, в котором он вовсе не был повинен. Конечно, Все то, что с ним сделали, по видимости своей, было правильно. Конечно, профессорские сынки, спортсмены, вежливые мальчики не могли ударить ножом за здорово живешь парнишку с чужого двора. Конечно, ножом ударил Алешка Жмакин, ведь стащил он серебряные ложки и продал их, когда нечего было ему кусать, и вообще он был дерзким и нахальным. А то, что бесстрашно ставил всем в доме антенны и лазил, черт знает, по какой обледенелой крыше, так это делают все хулиганы-сироты, подумаешь, не видаль. Теперь Жмакин не кривлялся перед Клавдией. Он не говорил жалкие слова, не пенял никому своей поломатой жизнью. Он был перед нею тем, кем стал на самом деле. Он был вором, надломанным и надорванным, усталым и замученным до крайности, не понимающим, как и для чего жить, и ненавидящим свою никому не нужную, позорную, бесполезную, унылую и пьяную жизнь. И, рассказывая Клавдии всю правду о себе, он уже чувствовал ненависть к этой женщине. Минута за минутой все более становилась она ему врагом, как все те, которые знали, кто он на самом деле. И он говорил ей, как своему врагу, да еще такому, которому правдой можно только досадить. Они все стояли на дороге. Солнце уже догорало, и ветер потрясал деревья, с них сыпался снег. Были синие, холодные, ветреные сумерки. Мимо очень быстро проехала новая легковая машина, ЗИС-101, освещенная изнутри, и Жмакин с ненавистью взглянул ей вслед. В самые затылки людей, едущих в машине. И опять стал говорить Клавдии про себя и про нее, и так, как говорить ему было в сущности уже нечего, он вдруг стал бронить Клавдию и издеваться над ней, а она все слушала и только изредка бормотала едва слышно. — Что ты говоришь? Ну, что ты говоришь? Ну, как тебе только не стыдно? Ему было очень стыдно. И только поэтому он мог говорить ей о том, что она легла с ним в постель, рассчитывая заработать на нем, как на премированном, загулявшем, молодом парне. Да не вышла! — говорил он срывающимся голосом. — Не вышла, дорогая! Впутала столько в грязную историю. Вот как сейчас начнут катать тебя по розыску, узнаешь, почем фунт лиха. Коля! Николай! — шипел он исступленным голосом, передразнивая шепот Клавдии. — А какой я к чертям собачьим, Коля, когда я всю жизнь Алешкой был! Заработала на Коле, убила бобра, стерва, в театр ее веди, сумки разные. Может, тебе туфли купить? — спрашивал он. — Или шубу? — Жмакин может, у него деньги, слава богу, не казенные. Она плакала. Из ее широко открытых глаз катились слезы, и она не смахивала их, не вытирала, а все глядела ему в лицо с выражением ужаса и сострадания. — Ну чего? — спрашивал он. — Чего ревешь? — Обидели. На любимую мозоль наступили все вы, бабы. Он назвал слово, и ему этого показалось мало. Он еще уродливо и длинно выругался и опять крикнул, кто она, Клавдия, и кто все женщины. А затем Жмакин стал убеждать Клавдию пойти с ним к милиционеру, всего только до станции сдать его милиционеру под расписку. «Я не убегу», — говорил он глумливым голосом, — Я не убегу никуда, от тебя награждение может выйти. Записочку получишь, что сама лично сдала в органы рецидивиста Жмакина. И в газете про тебя могут напечатать, какая ты смелая личность. И все похвалят, и ценный подарок подарят. Будьте здоровы за преподобного Жмакина. Но веди, — кричал он, — веди, давай, показывай сознательность, не задерживайся, чего моргаешь? Он толкнул ее плечом и дернул за шубу и за конец головного платка, но она не шла. Смотрела на него с тем же выражением ужаса и сострадания в глазах. И не ужас, черт с ним, с ужасом, так и должна была быть. А сострадание больше всего бесило Жмакина. — С ума ты сошел, — сказала она, почти не разжимая рта. — Но куда я тебя поведу? Куда? Он молчал, потрясенный интонацией ее голоса. Она точно не слышала всего того, что он ей рассказал о себе. — Ладно, — сказала она, — иди, я пойду. Он почувствовал себя вдруг очень усталым. — Иди домой, а я уеду. — Куда ты уедешь? Клавдия подошла к нему совсем близко и взяла его пальцами за лацканы пальто. — Куда ты поедешь? — во второй раз спросила она. — Воровать поедешь? Он молчал. — Я тебя не отпущу, — сказала она совсем ему в лицо. Тебя из дому не пущу, понял? Она дернула его за лацканы, и он увидел ее глаза совсем близко от себя. Она дышала часто, и слезы все еще катились по ее щекам. Лешка ты, или Николай, или черт, или дьявол, — говорила она, — ты мне все сейчас скажешь, и я за тобой куда угодно поеду. А сейчас я тебя никуда не пущу, слышишь? И не ты будешь меня выбирать, а я тебя выбрала, понял? И теперь ты от меня никуда не уйдешь, а если уйдешь, так я найду, понял? Я тебя выбрала, — повторила она со страшной силой, — и я знала, что ты мне все врешь. И я все понимаю, почему ты кричал сейчас. Я все равно тебя не пущу. Вот если убьешь, тогда уйдешь. Ну, пойдем, — говорила она и тянула его за собой по дороге. Пойдем. Дай руку, я тебя за руку возьму. Ты ж пьяный. Погляди на себя, какой ты. Ну, иди же, иди, не упирайся. В ней точно что-то прорвалось. И она, доселе молчавшая, сейчас говорила, не переставая ни на секунду, и тянула его за собою, и в то же время прижималась к его плечу, и заглядывала ему в глаза, и даже смеялась, но слезы все текли из ее глаз, и спазмы порой прерывали голос. Так почти силой она довела его до дому и проводила наверх в комнату, сняла с него обессильного пальто, шарф, кепку, уложила его, и еще что-то кричала вниз веселому Крочмаренко, и голос у нее был такой, будто ничего в сущности не произошло. Потом села рядом с ним, подложила теплую руку под его щеку и заговорила негромко, ласково, как с больным. Сразу мы, Алеша, ничего не придумаем. Да ты еще и пьяненький к тому же, и пьяненький, и дергаешься весь, хотя и сильный, но я тебя куда сильнее. Ты не обижайся столько, не лезь в бутылку. Ты ведь не такой, Алеша, каким себя показываешь. Ты измученный очень человек, и жить ты хочешь, как все, трудом, пускай даже самым тяжелым, но как все, и порядка ты хочешь, и чтобы все свой смысл имело. Ты нынче даже ударить меня мог, очень распалился на ту свою первую обиду, и я за тебя обиделась. Но ведь не может же быть, чтоб мы с тобой правду не нашли. Не при царе живем, Алеша, и не при капитализме, С презрением перебил он. — Знаем, слышали. — Не шуми, — попросила она. — Ты не шуми на меня, Лешенька. Я не пугливая. Я никакого страху с самого своего детства не знала. Я от большого начальства дойду. И батька мне поможет. И Алферыч поможет. Мы попросим разобраться и понять, как это так с тобой все случилось. А когда разберутся, и получишь ты окончательный срок, небольшой, — поспешно и ласково добавила она, — немного я ждать стану. Передачу тебе носить — это ничего, когда человек ждет, Алешенька, он все может перенести, потому что есть для чего. А потом, приподнимаясь на кровати, спросил он, — потом, какая у меня специальность? Что я, знаменитый токарь или профессор наук, или кто, на кой хрен тебе такое сокровище сдалось? Ему нужно было теперь, чтобы его утешали. За всю жизнь его с ним никто так не говорил, и в груди его сладко спирал. А Клавдия понимала это и говорила самые нужнейшие ему слова. — Да Господи! — сказала она. — Что ты, Леша? Сам же рассказывал, какие антенны на крыше, да еще на скользкие ставил, мальчиком маленьким еще. Ты захочешь, ты сможешь все, ты горы, Алеша, перевернешь, твоя жизнь только не туда завернулась. А когда напрямик на большак выйдешь, знаешь, как будет. Выйдем с тобой из дому на станцию, все говорить станут, во, Клавка себе какого орла отхватила. Жмакин это, про которого в газетах было. — Что было-то? — пренебрежительно спросил он. — Как что? Например, трудовой подвиг ты можешь осуществить? — Из зала суда будет, вот что. — Ах, раскапризничался! — с живым милым смехом сказала она. — Ах, разнесчастненький! И, захватив его ладонью за подбородок, жестко добавила. — За мной не пропадешь. Как не виляй, я из тебя человека сделаю. И не какого-нибудь, а советского. Я за Швалью, за Кенцовскую замуж не пойду. А ты теперь мне муж. И когда будут с тебя допрос снимать, обязан ты, чтоб чин по чину записали. Женат на такой-то и на такой-то. Посадят-то тебя. Врешь. Не посадят. Нет такого закона. Она поднялась. Он попросил ее остаться. Не останусь. С прежним своим легким смехом ответила Клавдия. — Нынче думать надо, а с тобой тут какие думки? Вздохнула, потянулась и посулила. — Ох, достать бы мне до этих братьев Невзоровых, я бы им показала, почем фунт лиха. И все-таки ночью она пришла к нему, сказала шепотом, что все надумала. И легла рядом. Ночь кончалась, наступало утро. Жмакину захотелось пить. Голый, в одних трусах, он спустился ощупью из мезонина, пробрался в кухню, разыскал ковшик и зачерпнул воды из бочки. Он пил жадно и медленно, ковшик был неудобный, вода проливалась и текла по голой груди и по животу. Ему сделалось холодно, он повесил ковшик и вышел из кухни. В передней стоял Крочмаренко. Огромный, он одной рукой поддерживал сползающие кальсоны, в другой у него была свеча. Он был всклокочен и, видимо, выскочил из своей комнаты, заслышав скрип ступеней. «Сейчас врежет». Спокойно подумал Алексей и крепче уперся в пол ногами, приготовляясь к драке. Но Корчмаренко не двигался с места и не проявлял даже никаких признаков раздражения. Потом сунул толстую руку за ворот рубашки и с хрустом почесался. Жмакин моргал. Узкое красное пламя свечи слепило его. — Ну? — спросил Корчмаренко. — Чего ну? — Выбрала. Корчмаренко кивнул головой на лестницу мезонина. — Чего выбрала? — Пошел, чевокть. Опять почесываясь, — сказал Корчмаренко. Другой бы батька на моем месте так бы тебя шмякнул, а я, видишь, добродушный. Жмакин молчал. — Хочешь квасу выпить? — спросил Корчмаренко. — У меня есть пара бутылок с изюмом, анафемской силы. Жмакин, наконец, перестал моргать и уставился на Корчмаренко. Но тот внезапно повернулся спиною и, шлепая огромными вырученными ступнями, пошел в комнату. — Иди, — сказал он, не оборачиваясь, — иди, потолкуем. Жмакин пошел. Корчмаренко зажег керосиновую лампешку, вынул из буфета квас и разлил в два стакана. Подавая стакан Жмакину, он взглянул ему в глаза, потом оглядел все его крепкое, мускулистое тело и сурово сказал: «Ничего, бычок, подходящий». И, смакуя шибающий в нос, действительно очень вкусный напиток, добавил: «Я жизнь до чрезвычайности люблю. Здоровье обожаю, когда дети рождаются благополучно, когда собака от молодости скачет, когда почки на деревьях хлопаются. И квасу люблю попить, и водочки могу принять, и музыку слушать. Я, брат Николаша, уважать люблю, понимаешь меня?» — Понимаю. — Врешь, меня так сразу не раскусишь. — Я уважать люблю умелые человеческие руки, золотые, так называемые в печати, рабочие руки. Если человек что делает ловко, с душой, а не только по форме, я до слез это уважаю. И ум человеческий за беспредельные возможности, чего глядишь? — Нормально, — сказал Жмакин, — слушаю вас и гляжу, а что, нельзя? — Можно, — разрешил Петр Игнатьевич, — любуйся на мое рыло, но лучше слушай. — Мне, например, какой сон час снится, желаешь узнать? — Снится мне восхождение на гору, что вот сейчас вся полнота жизни для меня откроется, весь мир. А между прочим, никакой не альпинисты, разные там альбрусы, арараты и другие высоты исключительно на картинках видел. Отчего это так, а? Жмакин не знал. Корчмаренко налил себе еще квасу, понюхал и добавил: а паразитов человеческих ненавижу я. Всяких там поберушек, несчастненьких, чересчур одиноких, которые одинокая вдова, пусть в больницу идет нянечка и не ноет нам свое нытье, или, например, спекулянты. Как это можно, чтоб делал такое дело на земле, от которого не радость, а стыд? Чего они своим женам и детям квакают? Деньги? Да на кой ляд мне такие деньги неправедные растолкуй? Жмакин на супе смолчал. Петр Игнатьевич еще отхлебнул квасу, повел глазами на потолок, осведомился деловито: — Женишься? Или так, для препровождения времени? — Она не пойдет. — Это почему уже? — На кой ей сдался? Печально и искренне ответил Жмакин. — Вы сами посудите, кто я есть. — Кто? — воскликнул Корчмаренко. То есть как это кто? Трудовой человек, а больше ничего нам не требуется. Вон, личик-то у тебя обмороженное, это как, не в счет? Или, может быть, она желает за банкира, мистера, лорд замуж выть? Так она у меня не такая. — Не такая, — подтвердил Жмакин. В соседней комнате сонно вздохнул Женька. — Ты ее измором бери, — ласково посоветовал Корчмаренко. Ты бери и женись, чтоб она не вякала. Ты, парень бывалый, ты в жизни хозяином можешь стать. Из такого теста, как твое, хорошие клочи можно печь. Женщина разберется, а Клавк тем более. Пускай только увидит, каков ты есть человек. Она, Клавк-то, особенная, другой такой в целом свете не сыскать. Как мать-покойница, женка моя Ксения Сергеевна. Знаешь, какая была. Усмехнувшись невесело, он приопустил веки, заговорил глухо. И вредная, и веселая, и бронилась, и песни пела, и когда не надо, плакала и вдруг смеялась. Все нипочем Ксении был, любая беда, пересмешки. Горда свою жизнь прожила. Здоровая до удивления. Клавку родила, и молока столько, что двоих других выкормила. И попадать же товару, как считаешь? Верно, тот, что верно. Я через нее учиться начал от стыда, а то байбак был форменный. Померла тоже по-особенному. Лежит, умирает, а мне так говорит, ты, говорит, конечно, как хочешь. Можешь жениться, можешь не жениться, но лучше не женись. Разве после меня можно с какой-нибудь наесть раскрасавицей жить? Сама смеется. Мучается, знаешь, кривится, а сама смеется. Характер такой. Всего и осталось, что глаза да зубы, а смеется. Все и смешно. Не женись, говорит, перетерпишь как-нибудь. Дров, говорит, побольше коли. Я, говорит, тебя опоила, медведя, а других таких на свете нет, как я. Я, говорит, ведьма, а ты не знал. Но хоть ты и знал, все равно б поверил. Если женишься, все равно погонишь через месяц и через год. И потом так кривился и говорит, уж не смеется. Я, говорит, не хочу, чтоб ты женился. Мне, говорит, очень противно и гадко даже подумать. Не женись, говорит, ты все. И действительно, одна она такая была на целый мир. Вот теперь Клавка вся в нее. Знаешь, почему она мужа погнала? Выйти замуж вышла, девчурочка еще, а потом он ей сразу опротивил. Вот она его начни гонять. Все в нем не по ней, да и правда не мог я ее осудить. Дрянь, парень разбалованный, в опивошках хвостун. Взяла его Клавдия, да и выгнал помелом средь бел дня, и деньги на дочку не берет от него. Вот она, какая Клавдия-то. Он помолчал. Ну что, холодно? — Голму-то. — Ничего, потерпим, — ответил Жмакин. — Ты на ней женись. Еще раз строго посоветовал Корчмаренко. — Она очень сильной души, девушка. А ты, как я понимаю, на свою дорогу не совсем вышел? Жмакин спросил угрюмо. — Это как? — Еще смысла не имеешь главного. — Вот у меня цех. Маленькой, а все ж, как мне сдается, пропадет мой цех без меня. Но, здраво рассуждая, конечно, неправильно, обошлись бы. Но каждому человеку, когда что, трудно, обязательно нужно свой смысл иметь. Сеньку похоронил, потерял смысл, думал, хоть ложись за ней в землю, а и нет. Уговаривают люди, Петр Игнатьевич, перестань клобродить, выходи на работу, пропадаем без тебя. Врали, возможно, а к жизни обратно прицепили. Повеситься, я тебе скажу, в ту пору было мне куда легче, чем жить. Однако переступил, рассуждаю, тут я нужнее, чем в среде повесившихся товарищей. Удобрить землю своей тушищ поспею. Однако срок не вышел, вот, брат. В каком смысле я насчет дороги спросил? — У каждого своя дорога. Опустив глаза, сказал Жмакин. — Я тоже свою имею, так что и зря. — Ой, Ли, ты человек характера скрытного, да врешь, чего-то сдается, нет? — Нет. — А мне, думается, подбираешь. — От мелочь. Клавк лучше меня людей понимает. — Ежели что... Брешь, и что брехню из тебя вытряхнет. Спит она сейчас? Спит. Ну, иди ты и спи. Время мало осталось до побудки. Квас вот прихвати ей, мы с Ксенькой. Любили, бывал, ночью с устатку квасу хлебнуть. Корчмаренко погасил керосиновую лампу и сказал уже в темноте совсем глухо. Ой, как! Вспомню. Как вспомню. Не надо бы ей помирать. Взяла, кинула меня. Разбирайся теперь тут. И зашлепал босыми ногами.